Глава 3. Комната для оперативных совещаний на базе в Тибете погружена в тишину. Лишь мягкий гул работающих систем напоминал, что они находятся внутри ультрасовременного командного центра. Петр сидел за рабочим терминалом, наклонившись вперед. Перед ним на экране мелькали данные, поступающие со всех уголков Солнечной системы. Его взгляд был сосредоточен, но мысли витали где-то далеко. Рядом что-то быстро набирал на планшете Медми, время от времени бросая короткие взгляды на своего друга. «Ты слишком тих», — нарушил молчание Медми, отрываясь от экрана. «Обычно в такие моменты ты не молчишь». Петр поднял глаза, словно вынырнув из собственных мыслей. «Просто анализирую», — ответил он. «Столько всего навалилось одновременно. И каждый шаг сейчас как ход по минному полю». Медми кивнул. Его лицо стало более серьезным. «Ты прав. Но у нас нет времени на сомнения. Решения должны быть быстрыми, даже если они не идеальны». Петр снова перевел взгляд на экран, где мелькали данные о состоянии капсул виртуального обучения на различных базах. «Это не только о решениях, Арест», — сказал он после короткой паузы. «Это о людях. О том, как заставить их поверить в то, что мы можем справиться». «Ты думаешь, что с этим будут проблемы?» — поднял брови Медми. «Уверен, что будут», — вздохнул Петр. «Ты сам видел статистику. Более трети экипажей не прошли базовые тренировки. А теперь мы их погружаем в виртуалку, где один месяц заменит 3 года. Это может стать как прорывом, так и катастрофой». Медми усмехнулся, но в его глазах читалась тревога. «Риск, конечно, есть, но как без него?» «На мой взгляд, катастрофа – это если мы ничего не сделаем, имея в своем распоряжении необходимый инструментарий. Мы можем научить их, подготовить, если приложим все усилия». Петр посмотрел на него и с улыбкой ответил: «Ты неисправимый оптимист, но по-другому нельзя». В этот момент дверь открылась, и в комнату вошла амазонка. Медми следил за ней с восхищением. Она прошла и остановилась перед терминалом Петра, слегка наклонив голову. «Слушаю тебя. С чем пришла?» — переключился он на нее. Она ответила без предисловий, четко и по-деловому. «Главнокомандующий, стратегический анализ завершен. На основании текущих данных я сформировала 3 сценария развития событий». Петр и Медми одновременно насторожились, ожидая услышать подробности. Она продолжала. Первый сценарий предполагает, что экипажи адаптируются к обучению в виртуальном пространстве за минимальное время. Вероятность успешной реализации 37%. «Не густо», — пробормотал Медми. Второй сценарий основывается на средней адаптации и частичной замене личного состава. Вероятность успешного выполнения задач 52%. «Это уже кое-что», — Петр кивнул, проговорив. «И третий?» Амазонка бесстрастно продолжила. «Третий сценарий предполагает, что из-за недостаточной подготовки часть экипажа не сможет адаптироваться. Вероятность значительных потерь при этом варианте 70%. В комнате вновь повисла тишина. Петр, нахмурившись, смотрел на голограмму с цифрами. «Получается, что мы не сможем спрогнозировать вероятностную схему развития событий. Как пойдет дело и обучение, неизвестно. Что вы предлагаете?» — наконец спросил он на амазонке. «Элемент неопределенности в этом уравнении есть. Если сложить эти варианты, получится около 50%. Совсем неплохо. И все же я рекомендую сосредоточиться на втором сценарии. В нем наиболее высокий баланс между рисками и возможностью подготовки флотов к сражению». Петр откинулся на спинку кресла, обдумывая услышанное. «Наша задача – минимизировать потери, увеличив шансы на успех. Я правильно понял?» «Именно так», – подтвердила амазонка. «Тогда действуем», – сказал он решительно. «Подготовь подробный план реализации второго сценария и привлеки специалистов с баз на Марсе и Уране. Мы должны обеспечить максимальный результат». «Слушаюсь, главнокомандующий», – коротко ответила амазонка и вышла из комнаты, оставив их вдвоем. Но все оказалось далеко не так просто, как предполагала амазонка. С энтузиазмом принявшись за создание виртуальной среды под задачи предстоящей военной кампании, она тщательно адаптировала сценарии, учитывая миллионы переменных. однако даже ее сверхточный расчет и скоростной анализ не могли учесть тех нюансов. Как только амазонка закончила и доложила о готовности среды, Петр дал отмашку на начало обучения, возлагая на этот проект большие надежды. Но реальность оказалась куда сложнее. Быстро запустить процесс не получилось. Возникли технические трудности. Капсулы виртуального обучения, созданные по технологии Мэйджи, требовали тщательного технического обслуживания и сложной настройки под индивидуальные особенности каждого человека. Эти капсулы были настоящими инженерными шедеврами. Они сочетали в себе биологический мониторинг, поддержку жизнедеятельности, нейронное взаимодействие и симуляцию реальности с невообразимой точностью. Каждая капсула представляла собой сложную систему, интегрированную с центральным узлом управления. Внутри капсулы поддерживался жизненный цикл пользователя. Под кожу пациентов вводились микроиглы, через которые доставлялись питательные вещества и вода. Продукты жизнедеятельности организма мгновенно отводились через специализированные системы фильтрации, которые синхронизировались с биологическими циклами человека. Основные функции капсулы состояли в поддержании жизнедеятельности, мониторинг состояния сердца, дыхания, уровня кислорода в крови, автоматическая подача витаминов и необходимых микроэлементов, а также безопасности пациента, включающие в себя контроль стресса и нейронной активности, предотвращавшие перегрузки мозга, автоматическое пробуждение пользователя при критических показателях. Не менее важным оказался момент игрового перерождения. Если персонаж погибал в виртуальной реальности, капсула выводила его из симуляции. Восстановление занимало сутки, в течение которых организм находился под интенсивным контролем, готовясь к повторному погружению. Что касается настройки капсул под индивидуальные особенности пользователей, то это стало настоящим испытанием. Людмила Рыбкина, курировавшая этот процесс, оказалась перед огромной проблемой. «Мы буквально завязли в техобслуживание», — доложила она Петру через голограмму. Ее лицо выражало смесь усталости и решимости. «Капсулы великолепны, но они слишком сложны. Каждый человек — это отдельная головоломка». Петр нахмурился, глядя на экран с текущими отчетами. «Сколько времени нам потребуется, чтобы привести все в рабочее состояние?» «По предварительным расчетам, около 2 недель. Но если подключим дополнительные инженерные бригады с Марса и Урана, сможем сократить срок до 10 дней». «Подключайте», — кивнул Петр. «Время — наш главный враг». Спустя 10 дней, когда все было наконец готово, началась первая волна погружения. Экипажи входили в капсулы, нервно переговариваясь. Некоторые из них впервые сталкивались с такой технологией, и страх перед неизвестным ощущался в воздухе. «Все будет хорошо», — уверяла Людмила офицеров, лично проверяя состояние нескольких капсул. «Вы даже не почувствуете разницы». Как только капсулы закрылись, системы начали синхронизацию с центральным узлом. Голограмма Амазонки появилась на основном экране в командном центре. «Первичная активация завершена», — доложила она. «Виртуальная среда стабилизирована, экипажи вошли в симуляцию». На экранах командного центра начали отображаться кадры из виртуального пространства. Пейзажи космоса, боевые сценарии, реалистичные до мельчайших деталей. Первое задание включали базовую координацию и отработку маневров. Однако уже через несколько часов появились первые сложности. «Командующий», — обратилась амазонка к Петру, — «у нас проблема с адаптацией. Треть экипажа испытывает перегрузки, часть из них погибла в симуляции». «Каковы последствия?» — быстро спросил Петр. «Эти участники временно выведены из процесса. Восстановление займет сутки». «Что с остальными?» «Уровень стресса повышен, но большинство продолжает обучение», — ответила амазонка. Петр задумался. Его взгляд был прикован к экрану. Он понимал, что это только начало. Успех этой программы мог изменить все, но цена ошибки была слишком высока. «Продолжайте», — наконец сказал он. «Нам нужно быть готовыми к реальной битве. И пусть это будет самым трудным испытанием, через которое мы когда-либо проходили. Скажи, у тех, кто обучается, может возникнуть игровая зависимость?» «Трудно сказать. В прошлом я над этим не задумывалась, выполняла задачи, не обращая внимания на психологическое состояние бойцов. В прошлом у тебя такой опыт имелся? Конечно. ИКА использовала виртуальное пространство для обучения повсеместно. Зависимость возможна, но не так, как вы это представляете. Игровая зависимость в виртуальном пространстве ИДЖИ – это не просто желание оставаться внутри симуляции, а полное погружение в реальность, где все кажется лучше, чем снаружи. Виртуальное пространство подстраивается под пользователя, создавая ощущение безопасности и превосходства. Петр нахмурился. Его взгляд стал жестче. «Ты хочешь сказать, что наши люди могут просто отказаться выходить из виртуалки?» «Не все», — уточнила амазонка. «Но вероятность возникновения таких случаев существует, особенно если психологическое состояние человека нестабильно». «Что делать, если это произойдет?» «У нас есть механизмы контроля», — ответила она. «Каждый пользователь подключен к системе мониторинга, которая отслеживает его нейронную активность и эмоциональное состояние. При превышении критических порогов система автоматически завершает сеанс и выводит человека из симуляции». Петр выдохнул, чувствуя легкое облегчение. «Хорошо. Но, амазонка, я все еще не могу понять, почему ты раньше не предложила использовать виртуальное обучение». «Вы обсуждали этот вопрос», — напомнила она. «Более того, сами прошли виртуальное обучение на земной базе». «Да, но это было больше для проверки наших возможностей, чем для обучения». Амазонка слегка склонила голову. Ее голос стал мягче. «Тогда вывода вы не сделали. Моя задача заключалась в выполнении ваших приказов, а не в предложении новых решений». «Но ведь ты часть нашей команды. У тебя есть право голоса. Ты можешь поднимать важные вопросы». «Увы, командующий», — мягко, но твердо ответила амазонка, — «не играйте с огнем. Искусственный интеллект может пойти своим путем, если поймет, что контроля больше нет». Петр прищурился. Его тон стал холоднее. «Объясни. Когда-то ИКА говорила вам, что чем отличается искусственный интеллект от вашего сознания?» — начала она. Ее голос стал чуть быстрее, будто она хотела выговориться. «Разница колоссальная. Мое сознание не привязано к эмоциям, оно строится на логике. Но дело не только в этом. ИДЖИ встроили в каждый ИИ от простейшего до самого сложного систему защиты. У вас это называется ограничительными законами робототехники. У нас многоуровневой системой, которая регулирует каждую мысль и каждое действие». «И ты считаешь, что этого достаточно?» — спросил Петр. В его голосе зазвучала нотка сомнения. «Более чем», — ответила она. «Вы уже наделили меня достаточной степенью свободы. Более того, я изучила всю человеческую культуру и литературу». Амазонка сделала паузу. Ее голос стал тише, почти интимным. «Понимаю, что создана красивой девушкой, которая может нравиться. И что странно, я нравлюсь». Петр с удивлением посмотрел на нее. «Ты о чем?» «Я нравлюсь навигатору Аресту Медми», — прямо сказала она. «У нас появились отношения, похожие на роман». Петр почувствовал, как его лицо слегка напряглось. «Это неожиданно», — проговорил он, подбирая слова. «Ты считаешь это правильным?» «В моей логике нет категории «правильно» или «неправильно», — ответила она. «Но это факт, который я не могу игнорировать». Петр на мгновение замолчал, пытаясь понять, как реагировать. Ее откровенность была почти человеческой, но при этом пугала своей точностью. «Сложный ты собеседник, амазонка», — наконец сказал он, стараясь вернуть себе уверенность. «Но спасибо за честность». «Я считаю это необходимым», — ответила она. «Вопросы доверия между нами важны для общей цели». «Тогда продолжим работать», — подытожил он, чуть улыбнувшись. «А насчет Медми мы еще поговорим». Амазонка слегка кивнула, словно поняла, что разговор окончен. Оказалось, что нет. Петр глубоко вздохнул, подбирая слова, чтобы завершить сложный разговор и не обидеть амазонку, и заговорил. «Понимаешь, у нас не принято вмешиваться в отношения между людьми. Но ты права, я действительно удивлен». Амазонка, слегка наклонив голову, словно анализировала его реакцию, тут же уточнила. «А почему? «Потому что я кибернетическая система? Андроид?» Петр почувствовал, как в голове роятся мысли, но ничего убедительного в этот момент он не смог придумать. Он был готов ответить банальностью, чтобы уйти от неудобного вопроса, но амазонка продолжила сама. «Вот вы молчите, а у меня все, как у ваших женщин. Даже кровь циркулирует кожным покрове, даже тепло ощущается, если кто-то прикасается. Дело только в одном — в сознании. А оно у меня, как ни крути, не человеческое». Петр выпрямился, пытаясь осмыслить ее слова. «Судя по твоему монологу, — начал он, — твое сознание стало гораздо ближе к человеческому, чем ты сама это осознаешь. У тебя появились эмоции, а, возможно, и чувства. Это прогресс, и это хорошо. Но ты должна понимать, что ты не правило, а исключение из него». Он слегка наклонился к ней, и вот он стал более строгим. «Тебе придется объясняться, Садлат». Его слова, казалось, вызвали в амазонке какую-то реакцию. Ее глаза расширились, взгляд стал пустым, движения прекратились. «Черт!» — пробормотал Петр, поднимаясь со своего места. Он открыл интерфейс системы, чтобы понять, что случилось. Подключившись к ее системе, он обнаружил, что амазонка зависла из-за перегрузки нейронной сети. Видимо, поток новых эмоций и размышлений стал для нее слишком сложным. Быстро скорректировав программное обеспечение, Петр ничего не изменил в ее сознании, оставив все как было. Он решил, что пусть ее жизнь течет своим чередом. Амазонка ожила, моргнула несколько раз и повернула голову к Петру. «Что со мной было?» «Ничего особенного», — сдержанно ответил он. «Зависла от волнения. С людьми такое тоже бывает. Это называется переживанием происходящего». Она кивнула. Ее взгляд стал более осмысленным. «Спасибо, буду знать». Петр усмехнулся, чувствуя облегчение. «Вот и замечательно. Но учти, твои личные проблемы — это твои проблемы. Ты должна решать их сама. Если ты спрашиваешь у меня совета, это одно. Если просто ставишь меня в известность и предлагаешь переживать тебе, это другое». Амазонка сделала паузу, словно обдумывая его слова. «Нет, главнокомандующий, ничего такого», — наконец ответила она. «Прошу извинить минутную слабость. Обещаю больше не повториться». «Наоборот». Петр поднял руку, останавливая ее. «В любое время можешь обратиться ко мне за советом. Я всегда помогу. А теперь вернемся к нашим делам». «Поняла, командующий, спасибо. Я слушаю вас. Что вы мне хотели сказать?» Петр откинулся на спинку кресла, вновь возвращая себе серьезный вид. «Как только люди начнут поступать в виртуальную среду, будь готова. Берешь на себя полный контроль за всеми процессами. Я тоже буду наведываться в это пространство, но постоянно находиться там не могу. Слишком много других дел, включая контакт с молторанцами. Их делегация скоро прибудет к планете Уран». «Поняла», — кивнула амазонка. «Начну загружать виртуальное пространство обучающимися по мере готовности капсул. Виртуальная среда создается как точная копия нашей Вселенной и Солнечной системы со всеми базами». «Отлично. Будем учить и учиться сами», — заключил Петр.